Ноябрь 1973-го. Компания «Боб энд Глэб. Охрана имущества граждан». Здорово! Должен признать, что за минувшее десятилетие в тебе прорезались две вещи. Насобачился ты вести литературную абстракцию и придумывать заголовки. Первого я никогда не умел. Насчет второго сам экспертом работал. Но время идет, и сейчас я забраковал бы лучший из своих заголовков, если бы придумывал их сейчас. Ты же неким телепатическим приемом угадываешь мой смутный замысел и бьешь в точку. Это я насчет лосиного друга. «Серая река» пошла сейчас в качестве названия. Плохо то, что в оформленном на бумаге виде она теряет свой тайный смысл. Более того, по отношению к роману приобретает некую двусмысленность даже. Но это лучшее, что есть сейчас на руках. Роман, видно, придется еще раз переписать. Стал он техничен, но придется все же переписать. Единственное, что мне всегда удается, это концовки. Концовка не подвела и на этот раз. Все остальное... Мозги бы откусить тому кретину, который придумал в литературе плановость. Во-первых, из тебя, помимо твоей воли, делают хитрожого гада. Еще в мозге-то ничего нет, а заявку пишешь. Во-вторых, из тебя делают халтурщика. Ты должен сидеть и работать, зная, что скорость получения куска хлеба и величина его всецело зависят от качества твоей работы. Если ты сделал работу, ты должен быстро получить дивиденды. Вместо этого я встаю и в некий абстрактный план встав, вынужден работать по нему, не отвлекаясь на другое. И если даже считаешь не готовой, изволь сдать, если пришел срок. А им-то наплевать, что ты сдал. Был бы внешний декорум соблюден. А ну его к черту! К счастью, для еще одной переписки время у меня будет.